Наполеон. Сын революции, ты с матерью ужасной отважно в бой вступил и изнемог в борьбе. Не одолел ее твой гений самовластный. Бой невозможный, труд напрасный. Ты всю ее носил в самом себе. Два демона ему служили. Две силы чудно в нем слились. В его голове орлы парили, в его груди змеи велись. Ширококрылых вдохновений орлиный дерзостный полет, и в самом буйстве дерзновений змеиной мудрости расчет. Но освещающая сила, непостижимая уму, души его не озарила и не приблизилась к нему. Он был земной, не божий пламень. Он гордо плыл, презритель волн, но о подводной веры камень в щепы разбился утлый челн. И ты стоял, перед тобой Россия, и вещий волх в предчувствии борьбы ты сам слова промолвил роковые. Да сбудутся ее судьбы. И не напрасно было заклинание, судьбы откликнулись на голос твой. Но новую загадкою в изгнанье ты возразил на отзыв роковой. Года прошли, и вот из ссылки тесной на родину вернувшийся мертвец, на берегах реки тебе любезной, тревожный дух, почил ты, наконец. Но чуток сон, и по ночам, тоскуя, порою встав, ты смотришь на восток, и вдруг, смутясь, бежишь, как бы почуя предрассветный ветерок.